женщину, подхватила подол платья, подбежала к большому настенному зеркалу. «Хочу посмотреть», — сказала она без особого воодушевления, — «на кого я похожа?» «Ага, случайное платье на случайной невесте», — негромко заключила она и добавила с печальной усмешкой. «И кто это вообразил, что фасон свадебного наряда Дианы будет к лицу и мне?» На Фибе было украшенное жемчугом платье цвета слоновой кости из узорчатой шелковой ткани, перехваченной под грудью высоким пояском и плетением из серебряных нитей. То самое платье, в котором 4 года назад выходила замуж за маркиза Кейта Гренвилла ее сестра, и на подол которого она неосторожно наступила. Диана в нем тогда выглядела изумительно, а вот Фиби казалась в нем бесцветной и совсем унылой. «Никто не спросил моего мнения», — продолжала она вслух. «Отец, наверное, решил, что так обойдется дешевле, а лорд Гренвилл вообще не обратил внимания на подобную мелочь». «Напрасно ты так думаешь», — возразила Оливия. «Мой отец все видит и замечает, насколько я знаю. А что касается платья, думаю, он согласился с твоим отцом, потому что новое наверняка стоит столько, сколько амуниция 3 воинов его отряда». «Возможно, и так», — хмыкнула Фиби с неодобрением, рассматривая себя в зеркале. «Но готова спорить, что если бы даже не было войны, отец все равно пожалел бы денег на платье». «Ох, перестаньте выдумывать, леди Фиби», — всплеснула руками портниха. «Вы очень даже смотритесь в нем. У вас приятная полнота». «И все при всем. Мужчинам нравятся пухленькие женщины. Разве вы не знаете? Чтобы было за что ухватить». «Правда?» — с надеждой спросила Фиби. «Неужели и Кейта надо, как вульгарно выразилась эта женщина, чтобы было за что ухватить? И это после такой-то стройной и красивой жены, как Диана? Нет, не может быть». «Вырез платья оказался намного глубже, чем во всех других нарядах, ее полуобнаженная грудь была прикрыта лишь легким покрывалом, спускавшимся с плеч. Нет, все равно плечи у нее чересчур толстые, а груди бесформенные, напоминают 2 зобастых голубей». Портниха перехватила ее недовольный взгляд в зеркале и возмущенно прикрикнула: «Хватит пенять Господа за то, чем он вас наградил, и позвольте мне, наконец, управиться с подолом, а потом можете снять платье». «Хорошо, Элен», — со вздохом согласилась Фиби. «Знаешь что?» — проговорила Оливия, снова отрываясь от книги. «Если бы ты раньше сказала моему отцу, что тебе не нравится это платье, он наверняка купил бы тебе новое». «Если бы у меня были деньги, я бы сама себе все покупала», — не сдавалась Фиби. «Кстати, черт возьми!» Она внезапно подпрыгнула на месте, чем снова вызвала недовольство портнихи. «У меня ведь есть деньги от моей матери. Только разве мне позволят ими пользоваться?» «Наверное, они часть твоего приданого», — предположила Оливия. «Да, и будут отданы супругу. Ибо разве имеет право глупая женщина распоряжаться ими?» «Советую тебе», — раздумчиво произнесла Оливия, — «показать отцу свои стихи. Пускай он увидит, какая ты умная». «Мужчина не интересуется поэзией», — отрезала Фиби. «Как же так? Ведь большинство поэтов — мужчины», — возразила подруга. «И в древности тоже так было». «Значит, те мужчины, которые воюют, не интересуются поэзией», — поправилась Фиби. «Но ты ведь не просишь писать стихи из-за того, что вышла замуж?» — с испугом спросила Оливия. «И если кто-то не интересуется?» «Конечно, нет. В них моя жизнь. Я вообще не стану ни в чем меняться. Также буду ходить в деревню к знакомым и помогать им, и учиться у Мек разбираться в травах». «Зачем вообще выходить замуж, Фиби?» Это все равно, что не выходить.